«Скажу только одно», — ответил Босх. «Побывав в мотеле, я очень долго размышлял о месте происшествия и о том, почему результаты вскрытия не дали решающих доказательств официальной версии, как говорилось по радио. Иными словами, я больше не считаю этот случай самоубийством». «Ты вообще не должен ничего считать. Твое дело сторона, запомнил? А теперь скажи, что ты думаешь вот по этому поводу?» Шен выдвинул ящик стола и достал оттуда дело. Это была та самая папка с материалами о Зарилло, которую Босх держал в руках днем раньше. «И не говори мне, будто не видел этих документов, потому что тогда я позвоню в спецотдел и попрошу проверить отпечатки. Готов поспорить, что твои пальчики здесь тоже найдутся». «И проиграешь». «Нет, не проиграю». Босх выждал секунду, давая Шену успокоиться. «То, что ты шипишь на меня и плюешься, как рассерженный кот, выдает тебя с головой, Фрэнки. Ты ведь тоже знаешь, что это не суицид, так что перестань полоскать мне мозги». «Ты совершенно прав, Гарри. Но только у меня на шее сидит заместитель начальника полиции, которого осенила блестящая идея расследовать это происшествие одновременно силами ОРГУ и ОВР. Костюмы из внутренних расследований постоянно курируют меня, поэтому я обеими ногами вляпался в чан с дерьмом еще до того, как начал работать по-настоящему». «Так ты утверждаешь, будто это они хотят, чтобы все было шито-крыто?» «Нет, я не утверждаю этого». «Что они скажут репортерам из «Таймс»?» «Пресс-конференция назначена на вторую половину дня. Ирвинг сделает сообщение и оповестит об этом всех, кто пожелает его слушать. Он скажет, что мы рассматриваем вероятность того, что сержант Мур был убит. С «Таймс» никто и разговаривать не станет, пошли в задницу». «Кстати, кто тебе сказал, что именно «Таймс» поднимает шум?» «Сам догадался». «Будь осторожен, Босх. Если ты брякнешь это в беседе с Ирвингом, он очень быстро найдет способ поджарить тебе задницу. Он знает твой послужной список и все дела, в которых ты, по слухам, замешан, так что это доставит ему особое удовольствие. Не сомневайся. Одного досье больше, чем достаточно. Ирвингу ты наврал, что почти не знал Мура, а оказывается, он что-то для тебя раскапывал». Тут Гарри сообразил, что забыл убрать из папки наклейку Мура с надписью «Передать Босху». «Ирвингу можешь говорить что угодно, мне все равно». Босх зевнул и посмотрел на коричневую картонную папку. «А что ты сам думаешь?» «Об этих материалах? Если и думаю, то не спешу высказывать мысли вслух». «Ну же, Фрэнки, решайся. Я действительно просил Мура добыть кое-какие сведения об убийстве одного наркомана. Кто ж знал, что он так кончит, будет убит в номере мотеля, и мозги его разлетятся по всей ванной? Это была очень аккуратная работа. Настолько аккуратная и чистая, что в комнатах не осталось ни одного постороннего отпечатка пальцев». «Ну и что с того? Подумаешь, нет других отпечатков. Лично я считаю, чего некоторые из нас заслуживают, то в конце концов и получают. По-моему, справедливо. Или я не прав?» Босх насторожился, ощутив слабое место в обороне Шиэна. Намеренно или нет, но детектив дал ему понять, что Калексико Мур переступил черту, отделяющую честного копа от оборотня, перевертыша. «Мне хотелось бы знать чуть больше», — тихо сказал он. «Понимаю, на тебя давят. Но в данном случае я человек независимый. Мне очень нужно сложить эту головоломку, и я это сделаю. Может, Мур действительно где-то оступился, но это никому не дает права поступить с ним так, как ты видел. И мы оба это понимаем. Более того, кроме Мура есть и другие трупы». Его слова привлекли внимание Шейна. Гарри видел, как он насторожился. «Можем обменяться», — еще тише предложил он. Шен встал и протянул руку к куртке. «Ладно», — сказал он, — «идем пить кофе». 5 минут спустя они уже сидели в кафетерии на втором этаже, и Босх рассказывал про Джимми Капса и про Хуана 67. Он начал с того, что схематично обрисовал связи, существующие между Муром и Хуаном, Хуаном и Мехикали, Мехикали и Умберто Зарилло, Зарилло и Черным Льдом, Черным Льдом и Джимми Капсом и так далее. Шен не задавал вопросов и не делал никаких пометок, пока Гарри не закончил. «Ну и что ты думаешь?» — спросил он после этого. «То же, что и ты. Что Мур продался. Может быть, он представлял здесь интересы Зариллу, главного поставщика льда, служил ему крышей и увяз так глубоко, что ему уже не удалось выбраться. Пока не знаю, как увязать это со всем прочим, но у меня есть несколько соображений и идей, с которыми можно поиграть. Не исключаются самые разные варианты. Возможно, Мур захотел освободиться, и Зарилла с ним расправился. Или Мур собирал эти материалы, чтобы дать мне в руки надежную нить, но они, узнав об этом, убили его. Какие еще варианты? Есть еще такой. Просочились слухи о расследовании, которое затеял твой партнер по ОВР Частин. Преступники узнали об этом. И, опасаясь, что он раскрутит Мура, убрали его в профилактических целях. Шен колебался. Для него наступил момент истины, и он растерялся. Обсуждая с Босхом расследование ОВР, Шен неминуемо нарушил бы слишком много писанных и неписанных законов управления, что закончилось бы для него плачевно. Он запросто вылетит из ОРГУ, как в свое время Босх. «За такие разговоры меня могут выкинуть», — сказал он. «И кончу я в выгребной яме, как и ты». «Вся полиция — одна большая выгребная яма», — возразил Босх. «Поэтому не имеет значения, наверху ты или у самого дна. Все равно плавать приходится в дерьме». Шен отпил кофе. Месяца два назад ОВР получил сигнал, что Мур каким-то образом участвует в обороте наркотиков на бульваре, то ли оказывает кому-то протекцию, то ли еще что похуже. Источник не указал точно. «Два месяца назад?» — удивился Гарри. «И что, они не получили от своего источника никаких конкретных наводок?» «Видать, нет, раз Мур все это время продолжал работать на улице. У ОВР не хватило материалов даже на то, чтобы засадить его за канцелярскую работу». «Гарри, не забывай, Ирвинг лично настоял на том, чтобы дело Мура расследовал Частин. Это я работаю с ним, а не он со мной. А Частин почти ничего мне не сообщает. Он поделился только известием о том, что когда Мур исчез, их расследование еще не пережило свое младенчество. Они так и топтались на месте. Частин не добыл никаких доказательств, которые подтвердили бы сигнал или опровергли его». «А тебе известно, очень ли он старался добыть эти доказательства?» «Думаю, Частин из кожи вон лез. Он же наш лучший ОВРщик, который так и рыщет, все вынюхивает, с кого бы сорвать полицейский значок. Если подобный сигнал подтвердится, то тут попахивает не просто ведомственным скандалом. Такими вещами обычно занимается штат прокурора. Поэтому я и полагаю, что у Частина на это дело уже давно стоит, просто у него ни хрена не вышло. Мур вел себя безупречно». «Не так уж и безупречно», — подумал Босх, — «к сожалению». «Кто был этим источником?» — спросил он. «Это тебе знать не положено. Ты же прекрасно понимаешь, как мне это нужно. Если я стану распутывать весь клубок сам, то мне необходимо знать, кто есть кто». Шен снова заколебался. Сигнал был анонимным. Просто пришло письмо, и все. Но Частин сказал, что это была жена. Он так считает. Они разругались, и она сдала Мура. С чего он взял? Его навели на это подробности, якобы приведенные в письме. Частин говорит, что такие вещи мог знать только очень близкий человек. Кстати, по его же словам, в этом нет ничего необычного. Между супругами такое случается сплошь и рядом. Правда, он несколько раз упоминал о том, что не исключает фальшивку. Жена или муж вполне способны сообщить что-то, не соответствующее действительности, лишь бы досадить партнеру и устроить ему неприятности на работе, особенно если светит развод. Частин долго проверял, не тот ли этот случай, поскольку было известно, что Мур с супругой живут по отдельности. Миссис Мур вроде бы так и не признала, что письмо ее рук дело, но Частин был уверен, что это она послала его. Впрочем, он ни разу подробно не объяснил, что же такого важного было в этом письме. Босх снова подумал о Сильвии. Он был уверен, что Частин ошибся.